мы будем вынуждены выпустить газету без вашей санкции, — сказал Андрей. — Очень хорошо, — сказал Попрекати с тоской. — Очень мило, просто очаровательно. На газету наложат штраф, а меня арестуют. И тираж арестуют, и вас тоже арестуют. Андрей взял листок под знаменем радикального возрождения и помахал им перед носом цензора. — А почему не арестовывают фрица Гейгера? — спросил он. — Сколько цензоров этой газетки арестовано? — Не знаю, — сказал Попрекати с тихим отчаянием. — Какое мне до этого дело? И Гейгера когда-нибудь арестуют. Допрыгается. — Кэнси, — сказал Андрей, — сколько у нас в кассе? На штраф хватит? — Соберем между сотрудниками, — деловито сказал Кэнси и поднялся. — Я даю метрампажу команду начать тираж. Выкрутимся как-нибудь. Он пошел к двери. Цензор тоскливо смотрел ему вслед, вздыхал и сморкался. — Сердца у вас нет, — бормотал он, — и ума нет, молокососы. На пороге Кэнси остановился. — Андрей, — сказал он, — на твоем месте я бы все-таки сходил в мэрию и нажал там на все рычаги, какие только можно. — Какие там рычаги? — мрачно проговорил Андрей. Кэнси сейчас же вернулся к столу. — Пойди к заместителю политконсультанта. В конце концов, он тоже русский. Ты же с ним водку пил. — Я ему и морду бил, — сказал Андрей угрюмо. — Ничего, он не обидчивый, — сказал Кэнси. И потом я точно знаю, что он берет. — Кто в мэрии не берет, — сказал Андрей. — Разве в этом дело? Он вздохнул. — Ладно, схожу. Может, узнаю что-нибудь. А с Попрекати что будем делать? Он же сейчас звонить побежит. Побежите ведь, а? — Побегу, — согласился Попрекати без всякого энтузиазма. — А я его сейчас свяжу и завалю за шкаф, — сказал Кэнси, сверкнув всеми зубами от удовольствия. — Ну зачем? — сказал Андрей. — Зачем это сразу свяжу, завалю? — Запри его в архиве, там телефона нет. — Это будет насилие, — заметил Попрекати с достоинством. — А если вас арестуют, это не будет насилие? — Так я же не возражаю, — сказал Попрекати. — Я просто так отметил. — Иди, иди, Андрей, — сказал Кэнси нетерпеливо. — Я тут без тебя все сделаю, не беспокойся. Андрей с кряхтением поднялся, волоча ноги, побрел к вешалке. Взял плащ. Берет куда-то запропастился. Он поискал внизу, среди каких-то галош, забытых посетителями в старые добрые времена. Не нашел, матюкнулся и вышел в приемную. Худосочная секретарша вскинула на него испуганные серенькие глазки. Шлюшка задрипанная. Как ее звать-то? — Я в мэрию, — мрачно сказал он. В редакции все шло вроде бы как обычно. Орал кто-то по телефону, писал кто-то, примостившись с краю стола. Кто-то рассматривал мокрые фотографии, кто-то пил кофе. Метались мальчишки-курьеры с папками и бумагами. Было накурено, намусорено. Заведующий литературным отделом, феноменальный осел в золотом пенсне, бывший чертежник из какого-то квази-государства наподобие Андорры, высокопарно вещал тоскующему автору: «Вы здесь где-то переусердствовали, где-то не хватило у вас чувства меры, материал оказался крепче вас и лобильнее». «Ногой, ногой, ногой», — думал Андрей, проходя. Ему вдруг вспомнилось, как все это было мило его сердцу, как ново, увлекательно, совсем недавно. Казалось таким перспективным, нужным, важным. «Шеф, одну минутку!» — крикнул ему Дэнни Ли, зав. Отделом писем, и устремился было следом, но Андрей, не оборачиваясь, только отмахнулся назад. «Ногой, ногой, ногой!»